Главное — намерение. «Да чтоб тебя!» — высказался Лекс, выщипывая на себе свитер. «А?» Кларк высунул голову из-за коробки, выглядящей так, будто ее заворачивали крайне альтернативно одаренные эльфы, и со смешком ухватил Лекса за бок. Тщетно пытающийся отряхнуться Лекс злобно воззрился на него через отражение в зеркале. «Лекс, ты вроде как сияешь?» «Проклятые блестки!» — пробормотал Лекс, осознав, что все это бессмысленно и, видимо, придется переодеваться. «Выглядит миленько», — поддразнил Кларк. И Лекс развернулся к нему, чтобы тот познал всю силу взгляда напрямую. Однако все внимание Кларка уже устремилось на распутывание скотча. «Блестки для школьниц и пятилеток», — сказал Лекс, заинтригованно следя за ползущим вдоль воротника Кларка румянцем. Со вздохом сев обратно, он оглядел коробки с подарками. «Они выглядят так, будто их заворачивал пятилетка, слепой». Кларк критично оглядел нагромождение подарков и согласно кивнул под давлением фактов. «Мама всегда говорила, что главное — намерение», — с сомнением добавил он, чеша в затылке, и, подняв взгляд на Лекса, уточнил. «Ведь так?» Лекс, тоже полный сомнений, обогнул стол и встал рядом с Кларком. Однако из этой точки обзора впечатление не изменилось. «Они выглядят исключительно до трогательности полными намерений», — заключил он. Кларк фыркнул и принялся собирать остатки бумаги, ленты и скотча. «В любом случае, спасибо», — сказал он, не поднимая взгляда. «Я очень ценю твою помощь». «Спасибо, что попросил», — отозвался Лекс, к собственному удивлению понимая, что действительно благодарен, и усмехнулся, когда Кларк на него покосился. «Нет, честно», — заверил он, помогая убрать упаковку. «Горячий шоколад в приятной компании — это хорошо». Возможно, воспоминания об этом Рождестве станут одним из моих самых любимых. Он не заметил, что ладони Кларка застыли на месте. И выискивающего что-то в его лице взгляда Кларка тоже не заметил. Заметил внезапную тишину. «Что?» — спросил он растерянно. «У меня блестки на носу, что ли?» Он потянулся к носу, просто на всякий случай, но замер, не донеся руку, когда Кларк шагнул ближе. «Кларк?» Голос дрогнул, потому что Лекс заметил. Ему показалось во взгляде Кларка что-то... «Что такое?» «Я обещал себе, что не буду», — произнес Кларк с похожей дрожью в голосе. И прежде чем Лекс успел что-то сказать или сделать, Кларк коснулся его губ своими. Нежными и сладкими, с привкусом шоколада. И Лекс буквально растаял, открыв губы навстречу, чтобы раствориться в поцелуе. Кларк отстранился, заметно возбужденный и немного испуганный. «Что ж», — выдавил Лекс, прочистив горло, — «полагаю, тут главное намерение». И притянул Кларка для нового поцелуя. Пару часов спустя, когда все подарки наконец разместились под елкой, они оба были в блестках с головы до ног. Марта выразительно приподняла бровь, и Кларк вспыхнул румянцем. «Небольшое происшествие с блестками», — промямлил он. Лекс лишь широко улыбнулся.